Мы начинаем урок номер 11, ТЭС, страница 7, левая колонка, строчка 18. Он нам рассказал в конце того урока, прошлого урока, о цели творения, что смысл в том, чтобы переделать кли получения на отдачу. И он привел нам пример истории, что как женщина берет, выходит замуж за значительного человека, и она ему дает, так сказать, знак приданного, да? Как бы приданное, какое-то показать, потому что она получает удовольствие от того, что она дает. 18. Вы немца. Лефи гамвуар шеколь икар сибат 19 ацимцум айта рак лесиб ла рак лесибат ахешек лецура 20 ахадаша Шель Хакабала Альмнат Легашпия Гатида Лейтгалот Алидей Врията Уламот 22 Аваль Ло Хлаль 23 Мишум Эйзо Авиют в Гергеш Шегиргиш Банекуда Гаймцаид 24 Кило Гаю Шам Шум Авиют в Шум Шинуй Хасве Шалом 25 Каналь Лефихах Ло наста ганекуда гаемцаид 26 левхинат сов михамат ацимцум еще один у лефихах ло 27 итакен ло итахен клаль легавхин иньян катан вегадоль везе Шикатув Овзе Шамар 28 Гарава Шигацимцум Гая Вашва Гмура 18 Венемца Лефи Гамевар. И мы находим в соответствии с объясненным Шиколикар Сибат 19 от Симцум Гайта, что весь, вся суть причины сокращения была в том рак лесибат гахешек лецура только лишь, была лишь только в том, чтобы по причине страстного желания Лецура 25 Ахадаша к новой, к новому свойству. Шель Акабала Аймнат Легашвия к получению ради отдачи. 21 Гатида Легагалот Альидей Брията Уламот, которая в будущем должна раскрыться посредством брията уламот, создания миров. 22 после запятой. Авалохлар, но совершенно не по причине того, 23 шум, мишум, эйзе авиют, но совершенно не по причине какого-либо авиюта, толщины желаний. Шигергишба никуда амцаид, которая бы ощущалась в центральной точке. 24. Килога юшам шум авиют, ибо там не было абсолютно никакого авиюта. Важное понятие у нас, запомнить надо. Толщины желания. Вышум шинуй хас вишалом, и не, абсолютно никакого изменения. Боже, сохрани. Боже, упаси, как говорится, да? 25. Каналь, как сказано выше. Улыфихах, и поэтому лона астаны куда им цаид, не стала центральная точка, 26, левхинатсов, аспектом конца. Мехамата цимцум, из-за цимцума, из-за сокращения. Точка. Улыфихах, и поэтому ло 27 итахен, кляль, совершенно не может быть, невозможно. Легавхин иньян катан вагадоль, различить там аспект, аспект малого и большого. Везе шамара рав, 28. И это то, что сказала, рав. Шатсимцум гаяба шваа гмура. Да, что сокращение было в равномерной, в полной равномерности. Все, он имеет в виду точку, имеет в виду то, что называется центральной точкой, он имеет в виду еще Малхут, имеет в виду Малхут, Малхут еще до распространения, как сказать, то, что мы называем Малхут мира бесконечности. Дальше пойдем. Ссылка Куф. Прочитаем, посмотрим наверх. Ари. Первая строчка на этой же странице. Немножко раньше возьмем. От первой запятой, чтобы нам немножко видеть не только это слово, что он рассматривает, но немножко контекст. После первой запятой. Беофен ше мако махалаль гагу. Говорит, таким образом, что это пустое пространство, а я, и вот теперь будет ссылка, а я агуль миколь сивавав. Сивотав. Было, и вот эта вот ссылка, куф, мы видим маленькое. Агуль было круглым. То есть, то место было круглым со всех сторон, будем говорить. И следующая страница, на следующей странице мы видим еще продолжение этого. Зачитаем до конца, потому что больше нет ссылок там. Что оно было круглое со всех сторон. Страница 8, Ари. Башвагмура в полнейшей равномерности. Велогая битмунат мируба, и она не была в форме квадрата, бальзавит, нецевет, угла, или так, как сказать, можно сказать, треугольника, можно сказать, установленного, поставленного. Лефи шегам эйнсов, в связи с тем, что также и эйнсов цинцем ацмо, два, сократил себя вивхинат агуль в форме, в аспекте, так сказать, по форме круглой. Вашваа ахат миколя цададим, в равномерной, в одной равномерности со всех сторон. Возвращаемся на страницу седьмую. Левая колонка, 29-я строка. Ссылка куф. Пируш. Ки вагехрах наста по эйзо тмуна михамат ацимцум в афальпи шагацимцум 31 гая багашваа тридцать два. Я могу сказать в скобках тоже сказать. Камывар гейтев вадибура самух 32 лаэль. После запятой, скобки и запятой. Вело мишум шинуй цура. Амнам ахара цимцум вегисталкут гаор меота никуда 34 гаем цаид гарей нигла шеэйн гаор гаильон 35 рауй лейда бекба мишум Мишум Гацура Шель Гадлут 36 Гакабала Ганим Цедба Векиван Шезе Нигла Гиней 37 Нафла Мимадрига Шагейтала Вейнсов. Видишь, хорошо, что он сейчас поясняет. Потому что я немножко, я когда сейчас мы читали только что, я немножко остановился в недоумении немножко, просто что не из текста не было видно. Когда он нам сказал, что центральная точка, что в этой центральной точке, только сейчас, что мы говорили, да, до этого, что в центральной точке он сказал, что нет никакого изменения, да, и все остается в равномерной равномерности. И я немножко так не тоже остановился, потому что имелось в виду уже в этом пространстве, в этом пространстве, где в пространстве этого места, где образовалась эта точка. Но он сейчас поясняет здесь, мы будем тоже говорить, но я хочу заранее уже сказать про то, что было, что он это имел, то, что он говорил нам сейчас до этого, что было все в полной равномерности, и в точка, центральная точка. Он имел в виду только, когда свет вошел туда, и образовалась эта точка центральная. Так, что когда как бы четыре фазы в самом, четыре стадии в самом этом круглом пространстве. Но еще до того, как свет удалился. После того, как свет удалился, тогда уже, конечно, уже есть различие свойств. Понятно? А когда свет еще только не удалился оттуда, ну, посмотрим сейчас дальше, как он нам объяснит. Двадцать девять. Куф. Ссылка куф. Пируш. Пояснение. Объяснение. Ки вагехрах наста по эйзе эйзо 30 тмуна кива гехрах, ибо с необходимостью наста по сделалась здесь эйзо 30 тмуна какая-то картина, какая-то форма, какая-то тмуна, картина. Мехамата цинцум, из-за сокращения. Я пробую переводить как можно дословно. Ваафальпи, несмотря на что, и несмотря на то, ша цинцум 31 гая вагашваа, что сокращение было в равномерности, в одной равномерности, в скобках камувар гейтев, как хорошо объяснено, бадибура самух лаэль в, как сказать, в сопряженном объяснении выше, сопряженном, значит, одна выше, одно объяснение в тексте выше. 32. Веломи шум шинуя цура, но не из-за изменения свойств. Амнам, о, теперь он объясняет нам. Амнам, ахар 33 от цинцум, однако, после сокращения, выисталькута ор и исторжения света, миотага никуда 34 аймцаид, от этой центральной точки, из этой центральной точки, гарейнигла, тогда, так вот, тогда раскрылось шеэйн гаор гайльон, что рауи 35, что высший свет что не подобает высшему свету, он говорит, не лейдабекба при, сказать, слиться с ней, с этой точкой. Мишум гацура из-за свойства шель гадлут 36 акабала из-за большого получения анимцет ба, которая находится в этой точке центральной. Вы хиван шизе нигла, и так как это раскрылось, гиней 37 нафла, так вот, она тогда она упала мимадрега шигаита лаба эйнсов. Она упала из со ступеней, которая была у нее в Эйнсов. Понятно теперь? Что когда, да, понятно теперь. Когда Эйнсов заполнял это пространство, была тоже, была как бы эти стадии еще были, они еще были в форме, где не было выше, ниже. И все заполнялось этот Эйн Сов. И тогда не было еще этого конца. А теперь, после того, как свет исторгся, выявилось изменение свойства. Изменение свойства в духовном ведет к отделению одного от другого. 37 после точки. В имкен уги 38 хвар хашува левхинат сов шапирушо авиют 39 казо шеэйн лемата эймена. Двоеточие, можем переводить тогда опять с 37. Ваимкена, если так, Ги 38 квар хашува, она уже считается левхинатсов аспектом конца шапирушо. Что значение этого? Авиют козо, так, авиют козо, такая толщина желания, авиют мы будем говорить уже достаточно, много раз сказали авиют, то есть толщина желания. Что это значит? Такой авиют у нее. Шеэйн лемата геймену, что нет ниже, чем он. Авиют женского, поэтому окончание женское. Что нет меньше, чем это. Чем этот авиют. Двоеточие. Ки алькен рак. Следующая страница, восьмая. Правая колонка ор пними. Внутренний свет. Комментарий. Рак ганекуда, первое слово. Гаемцаид, гасот. Нишара халаль пануй. Два. Вейна рыуя од лейтлапшут аор. Три. В гимель авхинот акодмот. Четыре. Бемаала. Вызакот. Овызакут. Адаин ген рыуйот лейтлапшот. Лейтлапшут. Пять. Гаор. Баген гам леахар гацинцум. Возвращаемся к последней строчке 39 с прошлой страницы, предыдущей страницы 7. После двоеточия. Ки алькен, ибо поэтому рак, только лишь первая строчка правой колонки, восьмая страница. Только лишь ганекуда аэмцаид, центральная точка, азот это. Нишара халаль пануй, осталось пустым пространством. Два, вторая строчка. Вейнары уя од, и она больше не пригодна. Лейтлапшут гаор, к одеванию света. Три, после скобки и запятой. Вегимель абхинот акодмот. Четыре. Бамала увызакут. А три стадии, три предыдущие стадии в их достоинстве, в их подъеме, в их достоинстве и у вазакут, и в их осветленности. Адаинген руйот, они еще пригодны руйот. Лейт лапшут пять аор, к одеванию света баген в них. Гам леахара цимцум, также и после сокращения, после момента сокращения. Понятно, да? Что три первые стадии, они у них не было. Они не были как эта центральная точка. Они как свойства Творца. И они удалились. Свет из трех фаз, то есть, удалился. Да? То есть, кетер хохма бина зейранпин. А он говорит, он кетер не называет. То есть, из три фазы. Так, кету хохма, то есть, не, pardon, хохма, бина, зейранпин и малхут. Так вот, хохма, бина, зейранпин, эти три фазы, они удалились. Или эти три фазы, или девять сферот, можно сказать. Точка. Пять после точки. В им коль зе, шесть. Биарну лаэль, в скобках читаем, бадибора самух. Шелона асет, сим левхинат сов. Митаам ханаль айен шам. Пять. После точки. Вы им коль за, и тем не менее. Шесть. Биарну лаэль, мы вверху объяснили, в скобках, бадибора самух, в сопряженном, да, говорили, в сопряженном пояснении. Всегда это будет означать, что рядом. Рядом, выше рядом. Шелона асет, что не стало из-за этого, не стало сем левхинатсов, что она не, что это не стало, она не стала аспектом конца. Митаам ганаль, по причине, как сказано выше, айен шам. Смотри там. Сокращение. Айен шин. Айен шам. Смотри там. Везегу 8. Шимадае карав. Веомер. Шимаком аханаль гагу. Гая 9. Агуль. Миколь свивотав. Роце ломар лосов 10 мамаш. Эла хмо гасов шееш бет, не, шееш бет муна агула 11. Ашер софа в мерказа. Семь после точки. Везегу 8 шемедаека рав. И это то, что уточняет рав. То есть Ари. Веомер и говорит, цитата, шемаком ахаляль гагу, что это пустое или полое пространство. А я 9 агуль было круглым. Миколь Свивотав во всех своих окружениях. Стороны еще нельзя сказать. Роце ломар, это означает, дословно это хочет сказать, но мы говорим, это означает. Лосов 10 мамаш, совершенно нет, не конец. Эла хмо гасов, но как конец. Шееш бетмунай гула, как есть, который есть в круг, в фигуре круга. 11. Ашер суфа вемарказа, что конец его в центре. Это центр фигуры круга, да? Круг есть, а в центре его как бы есть конец, но в то же время он не конец. Точка. Баофен. Ше тицаер лаха эт 12 далет абхинот аген. Кмо далит игулим зе витох 13 зе хи галдей вицалим шега игуль амеркази гу 14 вхинат далет. Веота макифа вхина гимель. Веота 15 макифа вхина бет. Веота макифа вхина алеф. 11 после точки. Баофен, таким образом, следующим образом, он говорит, что круглая, да, а внутри где-то есть как бы точка внутри. Баофен, следующим образом. Шетицаер лаха, что ты себе обрисовал себя, представил себе, хорошо. Эт 12 далет абхинот хаген, эти 4 ступени, эти 4 стадии, кмо далет игулей игулим, как 4 круга. Зе ветох зе, одна, один внутри другого, 13. О, хы галдей вецалим, как луковицы, лука. Да? Так можно сказать. Луковицы лука. Ше гаигуль гамеркази гу, что центральный круг, он 14, вхина далет, что это четвертая стадия, самая внутренняя. Вот та макифа, а та, которая окружает его, вхина гимель, это третья стадия. Вот та 15 макифа, а та, которая ее окружает, она стадия третья, вторая стадия вторая, третью стадию окружает стадия вторая. Вота макифа, а та, которая окружает ее, то есть вторую стадию, вхина алеф, это первая стадия. Самая внешняя. Самая внешняя, да. Самая внешняя, это первая, да? А самая внутренняя, это четвертая. 16. Ува офен зе эйн бхинат мала умата ямин 17 усмоль нивхенет бейнея. 16. Уба офен зе, и таким образом эйн бхина мала умата, не относится к ней, в конце он скажет, глагол переброса в конец, но не относится к ней, нельзя сказать в ней, не относятся в ней аспекты выше и ниже. Ямин 17 усмоль, правое и левое. Нет их между ними, он говорит, нет между ними этих аспектов. Точка. 17 после точки. Кивхина алеф лемашаль 18. Шиги вехетси вехется а алеф макефет лемала микулан. Девятнадцать. Бехетсия габет ги немцет макефет лемата микулан. Вехен шаар абхинот ве им кен эйн кан мала два умата. В альдерах зе ямин усмоль. Точка. 16. Уже сказали. 17 после точки. Кивхина алев лемашаль, ибо стадия первая, например, 18 шаги, вехеция алев, которая в первой половине. Макефет лемала микулан, она окружает сверху все. Понятно. 19. Вехеция габет, во второй половине. Половине второй. Ги. То есть в своей половине первой она окружает. Что он имеет в виду? Я не понял сразу. Действительно, он говорит, что ступень первая, стадия первая, она имеет две половины, правильно? Так он говорит, в своей первой половине, внешней половине, она все окружает, все стадии. А своей второй половине, да, ее, вовнутрь. И немцет макефет лемата микулам. А нет, во второй половине, когда она, как возьмем, все понял. Во второй половине он имеет в виду, смотри, так он говорит, немножко, сама луковица, так, она круглая, так, она имеет верх и низ. Так вот, что он говорит, что стадия первая, она, ее верхняя половина, он просто не сказал верхняя, поэтому я не видел. Он сказал просто половина ее. Алов, первая половина ее. Хорошо бы сказать ее верхняя половина. Ну, он не говорит верхняя, потому что еще нет верха низа, как бы. Но одна ее половина, то есть верхняя, будем говорить, половина, она окружает все сверху. Все стадии сверху. Понятно? Потому что она внешняя. Он говорит так, а вторая ее половина, то есть нижняя половина, да, этого как бы луковицы всей, она гинемцет макефет лемата микулам. О, она находится, она находится окружающей снизу всех. Понятно? Не надо рисовать. Верхняя часть, она все окружает сверху. Он не говорит сверху, потому что еще как бы мы не говорим про сверх-низ, вниз, а вверх-низ мы... Так он говорит, просто половина. А нижняя, она ниже всех, окружает все стадии ниже. Okay. Левая колонка, восьмая страница, левая колонка, первая строчка. Вехен шаар абхинот. И также остальные ступени. В имкен энкан мала два умата. И если так, то нет здесь выше и ниже. В альдерах зе, и таким же образом я минус мой, право и лево. Он объясняет дальше. Потому что мы видим с одной стороны выше, а с другой стороны выше, одна и та же. Мам дальше. Дадим ему слово. Два оси точки. Бауфен. Шеэйн три бейнейхем шум мала земизе. Вехулан шавот четыре башваа ахат. Таким образом он говорит, что нет у них между ними никакого, как сказать, возвышения одной на другой. Вехулан, и все они шавот, они одинаковые, четыре. Башваа, ахат, в одной одинаковости. Точка. Вата ам кварнит баэр, сколько бадибура самух, 5. Мипней шесибата цимцум, логаита 6. Мишум шинуй ацура айен шам гейтев. Так мы будем сейчас делать. Мы не будем преждевременно что-то пояснять, как мы это раньше делали, потому что это учебник уже. И он все рассказывает то, что надо. И не надо лишнего здесь добавлять что-то. Если совсем непонятно будет, что-то, может быть, мы и поясним. А так, в принципе, надо следовать его, его пути. 4. Вата ам. И смысл, и причина этого в том, причина кварнит баэр уже объяснена в скобках Вадибура Самух, рядом, как мы будем говорить, просто рядом. В слове стоит так. Бадибур это будет в слове. Самух это будет рядом. Сопряженным. Мы будем говорить, просто рядом будем говорить. Это объяснено рядом. Мипней, он объясняет. Мипней, шесибата цимцум, по причине того, из-за того, что причина сокращения логаита она не была 6 мишум шинуя цура ян шамейдев из-за изменения свойства. Смотри там внимательно, читай там внимательно. Точка. Везегу шемедае карав. Сим агуль миколь свивотав вашва агмура вегавен. 6. И это то, что уточняет Рав, цитата из Ари 7. Агуль миколь свивотав, круглая со всех во всем окружении. Вашва агмура в полнейшей равномерности. Вегавен. И пойми. Следующая ссылка. Реш. Поднимаемся наверх. Уже она находится в следующем. Следующий от. Теперь мы стоим. Страница 8. Поднимаемся к Ари. Следующее. Так или нет? Где у нас Реш? Да, следующий от у нас есть. Следующий от Гей. То есть параграф, мы не будем говорить уже. От Гей. Параграф Гей. Прочитаем. Он, видишь, он Иуда Ашлаг поставил перед каждой, видишь, перед, не знаю, перед каждой, но вот здесь он поставил перед от, он поставил одно предложение, или больше иногда стоит, которое дает краткое изложение, что это. Почитаем это. То есть мы находимся в третьей строчке у Ари и чуть-чуть одну и одну к, наверх, где у нас не обозначено. Строчкой. Лефи шеор эйнсов гу вашваа гая гацимцум гамкен вашваа шегу сод агуль. Это не обязательно, но мы прочитаем. Лефи шеор эйнсов в связи с тем, что свет бесконечности, свет Эйнсов, гу вагашваа, он в равномерности, а я цимцум, тогда и было сокращение, гамкен вагашваа, также в равномерности, Шгу сот агуль, что это секрет или суть круга. Эй, строчка третья арии. Нет, да? Строчка это жирным шрифтом. Вагасиба гайта лефи шекиван шеорга эйн сов шаве башваа гмура гухрах четыре гамкен ше яйцамцем ацмо вагашваа ахат миколя цададим вело шиитсамцем ацмо мицад эхад йотер пять мишаар цададим точка винода бехахмат ашиур шеэйн тмуна холь ках шава хмо тмунат шесть айгуль маше эйнкен би тмунат мируба бааль завид ницевет болетет вехейн тмунат сем амышулашит, амышулаш, вахайоце, вышаар, атмунот, точка. Ваалькен, мухрах, гу, лихьот, цимцум, аэйнсов, восемь, бифинат, игуль. В принципе, мы правильно сделали, в последний раз мы сделали так, что вот это предложение перед Ари, или одно, или больше, что мы его не читаем. Мы его не как сделали, как строчки. И очень хорошо, потому что, в принципе, не нужно это. Это зачитывать, потому что здесь он объясняет нам, сам Ари объясняет нам, о чем разговор идет. Перевод. Три, строчка третья. Ари. Васиба гайта. А причина была лефи шекиван шеора эйнсов в связи с тем, что так как свет эйнсов шаве равномерный башвуа башваа гмура вполне в полной равномерности гухрах четыре гамкен с необходимостью также должно быть шиитсамцем ацмо, чтобы он себя ограничил башваа ахат в одинаковой равномерности, в одной равномерности Миколя цададим со всех сторон. Это слово сторона. Со всех сторон. Вылошит цинцем отсмо, а не то, чтобы он себя ограничил. Сократил, мы говорим, да? Сократил везде, надо сказать. Сократил. Мицад аха, аха, ахат. С одной стороны, йотер. С одной стороны, больше, чтобы он себя сократил. Пять. Мишаар цададим, чем от остальных сторон. Точка. Винода вехохмата шиур. И известно в науке измерительно, измерений, в геометрии очевидно, в науке по измерениям, математика, ше эйн тмуна коль ках шава, шаве, шава, надо сказать, что нет такой фигуры, геометрической фигуры, такой фигуры, чтобы она была настолько равномерной. Хмо тмунат шесть айгуль, как форма, фигура круга, окружности. Маше Энкен, чего не скажешь, битмунат мируба, о фигуре или форме фигуры квадрата. Бальзавит, бальзавит, я сказал угол, ты меня немножко поправил, треугольник, нет, угол. Угла, бальзавит, имеющего угол. То есть форма имеющего угол. Угол нецевет болетет. Угол, который поставленный, да, как сказать, стоящий угол, выступающий угол. Болетет выступающий угол. Вехен тмунат, и также фигура семь. Амышуле, амышулаш, треугольная, которая треугольная. Это да, треугольник. Вахайоце и так далее. Башар атмунот. В остальных фигурах. Точка. Ваалькен. И поэтому. Мухрах гу легет цинцум, с необходимостью. Должен быть, должно быть сокращение, а Эйнсов света бесконечности, Эйнсов 8, бифхинат игуль в форме, в аспекте круглого. Теперь идем дальше, где мы, где мы остановились. Левая колонка, орпними, внутренний свет. Со временем мы не будем уже называть это по-русски. Многие вещи, которые понятия, постепенно привыкать будем к этим понятиям и будем заменять их понятиями каббалистическими на языке самом. Восемь, левая колонка, восьмая строчка. Ссылка Рэш. Возвращаемся на пятую строчку Ари. И немножко пойдем от точки. Начнем, чтобы мы немножко вошли. Венода бехохмата шиюр. И известно в науке геометрии, скажем, шеэйн тмуна кольках шава, что нет такой фигуры, которая была настолько равномерной, кмо, как, и вот наше место ссылки, как тмунат айгуль. Форма круга. Восемь. Орпними. Реш. Ссылка. Реш. 200. Кварнит баэрла эль бадибура самух. Это уже, говорит, объяснено выше. Да? Рядом. Рядом, он сказал. Следующая. Ссылка. Шин. Идем к тексте. Шестая строчка. После запятой. Маши Энкен битмунат мируба. Чего не скажешь о фигуре квадратной и так далее. Квадратной стоит вальзавит и угла поставленного угла и поставленного угла выступающего. 9, строчка 9, ссылка 6, ссылка шин. Шин. Пирушо. Им гая шам гефхен мала 10. Умата ямин усмоль. Гая зе мидбаэр битмунат 11. Амеруба. Шиешам далета цададим халалу. Вехем, Шехем, 12. Хакинуим, Шель, Далет, Авхинот, Ганаль. Еще одну. Амнам, Ло, 13. Хаяхен, Эла, Витмунат, Хаигуль, Шеэйн, Ба, 14. Хагид, Хагавханот, Аэйлу, Каналь, Бадибура, Самух. Очень важно, что мы говорим. 9. Все важно. Это мне слово важно, нечего уже говорить. 9 строчка. Пирушо. Пояснение этого. Им гая шам гефхен. Если бы там было различие. Мало а 10 умата выше и ниже. Ямин усмоль, правая и левая, азгая земит баэр, тогда это было бы объяснено, он говорит, битмунат 11 гамыруба в форме квадратной. Шеешам дал это цададим гейлу, смотри, что он говорит, что есть в них эти четыре стороны. Шехем, что они, 12. Акинуим, прозвище. Другие названия, как бы прозвище. Шель далет абхинот ханаль. Этих четырех стадий, как сказано выше. Что они соответствуют, как бы кинуим, они, мы называем это прозвище, что они соответствуют по этим четырем стадиям. Точка. Амнам, однако, ло 13 гаяхен, не было так. Эла, битмунат и гайгуль, но в форме круглой. Они были в круглой форме. Но в форме круглой. Шеэйнба, что нет в ней, 14. Авханот эйлу, этих различий. Каналь Бадибура Самух. Как сказано, как мы сказали, как сказано рядом. И еще одну мы сделаем сейчас. Ссылка Тав. Ссылка Тав у нас мы видим. Пойдем в Ари. Строчка шестая вверху. И читаем после запятой последней. Вехен, и наша, вот теперь наша ссылка начинается. Тмунат, фигура, тмунат всем амышулаш, вехаюце башаара тмунат. И также фигура форме, как треугольная, треугольника. Выхается и так далее в остальных фигурах. Тав. 15-я строчка, левая колонка. Ссылка Тав. Море. Аль-Мадрига. Шееш. Ба. Рак. Гимельт. 16 пхинот. Шехастра шам пхина далет. Смотри, как он говорит. Очень здорово. Что такое треугольник? В духовном. А духовное перекликается с ну, понятно, с корнем. В корне это три. Ну, сейчас он объяснит. Ничего не надо добавлять. 15. Море это учит аль-мадрига о ступени. Что есть барак гимель 16 пхинот, что есть в ней только три аспекта. Треугольник, да? Шехасра шам пхина далет, что не достает у нее стадии четвертой. Точка. Тегайну гимель 17 цададим двоеточие. Мала, ямин, усмоль, точка. Вехасер шам цада 18 мата. Шезе никра тмунат амишулаш. 16 после точки. Дегайну, то есть гимель 17 ацададим. Три стороны. Двоеточие. Мала. Выше. Ямин. Правая. Усмоль и левая. Вверх. Лучше сказать. Вверх. Правая и левая. Точка. Вехасер шам, и не достает там цад 18 мата, нижней части, низа, со стороны нижней, стороны нижней. Везе никра, и это называется тмунат амишулаш, это называется фигура треугольника. Я думаю, что нет смысла здесь что-либо добавлять. Понятно, да, что он поясняет нам, что эти тоже геометрические фигуры, они имеют своим корнем духовные, да? Четыре стадии, значит, это будет четыре стадии света, как мы говорили, четыре стадии, о которых мы говорим, они соотносятся, да, они соответствуют фигуре, да, квадрата, например, так? А есть какие-то выступы. Три стадии, значит, уже не хватает четвертой стадии, малхут. И это соотносится с треугольником. То есть еще больше, как сказать, степень недостачи. Да? А остальное мы увидим. Израт Ашем, с Божьей помощью, увидим, что он нам дальше объяснит. Мы закончили теперь страницу 18-ю. И вот, sorry, восьмую, что я говорю, дай Бог, чтобы мы в 17 уже дошли, восьмую дошли, и теперь перешли на страницу 9.